На всякий случай Аомаме подергала створку ворот. На себя, от себя. Та не сдвинулась ни на миллиметр. Даже кошка не выскользнула бы отсюда. Ну и дела. За каким дьяволом кому-то понадобилось так тщательно замуровывать этот бесхозный пустырь? Здесь и красть-то нечего. Аомаме скривилась и плюнула в сердцах на землю. Это уж слишком. Притащиться по аварийной лестнице с хайвея, чтобы оказаться в заперти на заброшенной стройплощадке? Она скользнула взглядом по часам на руке. Время еще оставалось. Но не торчать же ей здесь до скончания века. И уж, конечно, не возвращаться на чертов хайвей. Чулки на пятках расползлись огромными дырами. Убедившись, что никто на нее не смотрит, Аомаме сбросила туфли, задрала юбку, стянула чулки, затолкала их в сумку и снова обулась. На душе полегчало. И она решила еще раз осмотреть площадку, буквально каждую щель. Не шире обычной школьной аудитории. Обход по периметру не займет и минуты. Выход действительно только один. Ворота с амбарным замком на цепи. Прутья забора, хоть и не толстые, привинчены к перекладине увесистыми болтами. Без инструмента не отодрать, хоть умри. Засада. Она осмотрела картонные ящики под навесом. И вдруг заметила, что те не просто брошены, а расстелены как лежанки. В изголовье рулоны старых дырявых одеял. Видно, какие-то бродяги облюбовали это место для ночлега. Вот откуда здесь комиксы и пустые бутылки. Да, все сходится. Аомаме напрягла воображение. Но если они здесь спят, значит, как-то сюда пробираются? Через какой-то потайной лаз? Кого-кого, а этих ребят не нужно учить искусству ночевать там, где никто не заметит. И раз уж они нашли себе безопасное место, то и способ туда пройти сохраняют в тайне от всего мира. Она двинулась вдоль забора, проверяя на прочность каждый железный прут. Давила, тянула, раскачивала, пока, наконец, не нашла, что искала. Несколько прутьев, с которых один за другим поснимали болты. Она подергала эти прутья в разные стороны, пробуя сдвинуть с места. Оказалось, те легко снимаются, если тянуть под определенным углом. Через пару минут возни ей открылся узенький лаз, в который, хоть и с трудом, мог протиснуться человек. Несомненно, бомжи с наступлением темноты пробираются через эту дырку, чтобы переночевать под навесом, а утром уходят добывать пищу и собирать бутылки подальше отсюда. Ведь если станет известно, кто здесь обитает, такого уютного гнездышка им уже не видать, как своих ушей. Аомаме сказала бомжам мысленное спасибо. В путешествиях инкогнито, под ту сторону огромного мегаполиса, они были с ней заодно. Сгруппировавшись, она полезла через узкую лазейку в заборе, старательно следя за тем, чтобы не зацепить дорогой костюм. Нельзя сказать, чтобы Аомаме любила его. Просто он был единственный в ее гардеробе. В обычной жизни ни костюмов, ни туфель на шпильках она не надевала. Но на такой работе, как эта, от нее временами требовалось полностью менять имидж. А испортить костюм она позволить себе не могла. Ей повезло. На улице по ту сторону забора не было ни единой живой души. Аомаме еще раз проверила, в порядке ли костюм, придала лицу как можно больше бесстрастности и направилась к ближайшему светофору. Перейдя через 246-ю магистраль, заглянула в первый попавшийся драгстор и купила новую пару чулок. С позволения продавщицы зашла в подсобку, надела чулки и лишь тогда облегченно вздохнула. Наконец-то ее больше не мутило. Поблагодарив продавщицу, она вышла на улицу. 246-я забита плотнее обычного. Наверняка об аварии на хайвее сообщили по радио. Не надеясь на такси, Аомаме решила спуститься в метро и поехать по линии Син-Тамагава. Так надежней. Застревать в очередной пробке, развалившись на заднем сиденье? Благодарю покорно. На полпути до станции Сангензяя дорогу ей пересек полицейский. Молоденький, долговязый, он быстро шагал куда-то по служебным делам. На секунду Аомаме напряглась, но замороченный полицейский глядел прямо перед собой и не обратил на нее внимания. За секунду перед тем, как их дороги пересеклись, она вдруг заметила, что форма у него какая-то необычная. Сегодняшняя полиция одевается совсем не так. Вроде бы тот же темно-синий мундир, но покрой слегка другой. В наши дни страж порядка должен выглядеть чуть более повседневным, не таким подтянутым, как раньше. Материал стал мягче, лацканы меньше, да и синий цвет уже не такой угрюмый. А кроме того, изменилась форма пистолета. У этого полицейского на бедре болтался большой автоматический. Но современную полицию оснащают револьверами. В стране, где вооруженные стычки со стражами закона крайне редки, в ходу именно шестизарядные револьверы. Производить их проще и дешевле, ломаются редко, уход за ними несложный. Но у этого полицейского откуда-то взялся полуавтоматический пистолет новейшего образца. 16 зарядов, калибр 9 мм. То ли Глок, то ли Беретта. Что происходит? Неужели полицейским обновили оружие и обмундирование, а она о том и не знала? Да нет, быть не может. Тогда бы об этом вовсю шумели в газетах, а уж газеты «Аомаме» читает тщательнее некуда. А также пристально изучает каждого полицейского на своем пути. И она готова поклясться. Еще сегодня утром, буквально несколько часов назад, все полицейские носили обычную мятую форму и банальные револьверы.